Глава 52. «Потеря даже 4 броненосцев еще ничего не означает, Константин Константинович. Ведь у японцев ущерб аналогичный. Мы потеряли 2 корабля линии, Орла и Императора Николая. Японцы также лишились пары из Фудзи и Осамы. Да и повреждения у них, пусть не такие серьезные, как у наших старых броненосцев, но они есть. Недаром Ниссин вывалился из боя. Не вышел, а именно свалился с курса, как меня заверили. Так что, как говорят в народе, баш на баш». Фелькерзам отпил чая, фыркнул и испытал несказанное удовольствие от глотка горячего настоя. Воистину, с усталости этот напиток самый благодатный и дает снова почувствовать вкус жизни. Хотя коньяк и обладает определенными целительными свойствами, но у чая их никак не меньше, а то и больше выйдет. К тому же его пьют все, даже дети. «А за оба броненосца береговой обороны мы взяли изрядный откуп. Ладно, пусть Чин-Йен считается также береговым, Фусо — казематированным фрегатом, как наши князья, только меньше по водоизмещению, тихоходен даже в сравнении с ними, и гораздо слабее их. Но зато японцы еще лишились нового бронепалубного крейсера американской постройки и 3 медлительных сим. Неплохой обмен. Побольше бы нам таких. Обедового мы разменяли на минный крейсер, что втрое больше его по водоизмещению, и 3 малых миноносца, один из которых Идзумо сам протаранил, когда тот выходил в атаку. 2, ваше превосходительство. Всего 2 утопили. Скверная стрельба нашей противоминной артиллерии, что тут сказать. Попавший под таран, как выяснилось из допроса единственного выловленного моряка, является большим миноносцем Акацуки из состава 1-го отряда, приданного броненосцам Того. Это порт Артурский решительный, что был захвачен прошлым летом в китайском порту Чифу и переименованный японцами. Фелькерзам поперхнулся горячим чаем и с трудом откашлялся. Такого сюрприза от судьбы Дмитрий Густавович никак не ожидал. И неожиданно подумал, что сегодня погибли все русские корабли, на которых поднимали японские флаги, пусть в уже иной истории, которой никогда не будет. А ведь у судьбы, наверное, или у Всевышнего, поди узнай, кто так подшутил, имеется определенное чувство юмора, пусть и черного. Ведь раз случайность, и во второй раз случайно, но на третьей определенная закономерность проявляется. А тут полная полудюжина, и все за один день. Поневоле поверишь и в небесный суд, и в неотвратимость наказания за трусость и предательство. «Видимо, там...» — Фелькерзам ткнул большим пальцем вверх. «Решили все изменить. И та удача, что была на стороне японцев, отошла от них. И, возможно, перешла на нашу сторону и ворожит, как и чем может. Но не стоит больше говорить об этом. Еще накаркаю, как старый ворон. Ночь нужно пережить, да день простоять. Того нас просто так не отпустит. Завтра догонит. Нам только нужно сделать так, чтобы эта встреча произошла как можно позднее. Лучше всего к вечеру». «Так было бы лучше всего. Тем паче успеют подойти крейсера контр-адмирала, если во Владивостоке вовремя получили вашу телеграмму. По всем расчетам, ее должны были получить вчера вечером, а к полудню крейсера могли покинуть гавань». «Одна только Россия, Константин Константинович. Громобой, как я вам сказал раньше, подорвался на мине. Богатырь с распоротым днищем давно стоит в доке. Бедолагу уже раз залатали, пустили воду, а он потек. За такой скверный труд мастеровым руки оторвать нужно. Вот только менять их некем. А виноват Грева, что за год войны так и не наладил нормальную работу завода и доков. Все у нас через одно место делается. Постоянно пинать нерадивых нужно. Подгонять всячески. Фелькерзам отпил чая, закурил папиросу. Вроде бы день вышел самый напряженный в жизни. Усталость страшная, а спать не хотелось. А надо бы. Завтра все силы потребуются. Наступит решающее сражение, и тогда окончательно станет ясно, кто кого. Так оно и есть, Дмитрий Густавович. Ах, если бы Зиновий Петрович дал бы во Владивосток заранее телеграмму, когда в Камране отряд Николая Ивановича поджидали. Владивостокские крейсера успели бы через Цугару пройти и с нашей эскадрой соединиться еще до сражения. И оно бы совсем иначе пошло. А с Лябе, с Россией и Громобоем и с первым отрядом броненосцев вкупе могли бы составить быстрое крыло эскадры. Не верил в успех предприятия вице-адмирал Рожественский. Это раз. А когда понял, что приказ государя-императора все же исполнять придется, было уже поздно дергаться. Это два. А три заключается в том, что бывший командующий второй Тихоокеанской эскадрой самодур первостатейный, каких поискать нужно. А такие предложения ему поступали. Не могли не поступать. Здравым рассудком многие наделены. Фелькерзам допил чай и отставил большую кружку. Достал папиросу, закурил и негромко спросил флаг капитана. «Вот только, Константин Константинович, скажите честно, прислушивался ли Рожественский к советам нижестоящих, которых он в гордыне своей считал полными болванами?» «Никогда, Дмитрий Густавович. Не сочтите за лесть. Стоило вам принять командование, как ситуация изменилась. Командиры кораблей, офицеры, нижние чины — все они совсем иными стали. Раньше Рожественского боялись больше, чем японцев. Всех издергал своими оскорблениями, придирками и нападками». Начальник штаба осекся. «Ведь говорить в таком тоне о больном человеке нельзя». А тут вырвалось. Фелькерзам только головой качнул. Личность человека, особенно облеченного немаленькой властью, многое может изменить в истории как в лучшую, так и в худшую сторону. К сожалению, Рожественский зря повел в бой эскадру. Лучше бы ее возглавил в этот момент кто-нибудь другой. Пользы было бы больше. Хоть небогатого ставь. Тот уважительно к людям относится, да и моряк хороший. Свой отряд в полном порядке привел. Да и в пролив бы не полез, а пошел бы в обход. Хотя не факт, чтобы его японцы в проливе Лаперуза не перехватили. Но тут бабушка надвое сказала, что там было бы. Ведь японцы не смогли бы задействовать там малые миноносцы, и часть больших кораблей оставили стеречь пролив, без этого никак. И тем самым ослабили боевую линию. Либо на первый, либо на второй отряды. А могли бы и по паре крейсеров просто вывести с младшими флагманами. В любом случае прорыв бы состоялся. И пришло бы намного больше кораблей, чем те жалкие ошметки, что остались после сражения. Да и Сахалин пока русский остров, а дома и берега помогают. Даже Энквист командовал бы лучше Рожественского, при толковом начальнике штаба. Хотя Оскар Адольфович отвел бы всю эскадру обратно к вьетнамским берегам, встал бы в нейтральных водах и там бы ждал прибытия нового командующего. Так, по крайней мере, не случилось бы генерального сражения с его разгромом и грянувшим на весь мир позорищем.